Несмотря на отсутствие германских родственников, венценосных гостей собралось предостаточно. Король и королева Дании, норвежский король, румынский король, иракский король, греческая королева, голландская регент-принцесса, принц-регент Бельгии, бывший король и королева Югославии, претендент на испанский престол граф Барселонский, принц Люксембургский, бывшая испанская королева Виктория Евгения, бывшая румынская королева Елена. Многие приехали с супругами. Фрейлина королевы матери пишет, что уже целую неделю двор веселился так, как не веселился уже долгие годы. В Сент-Джеймском дворце состоялся торжественный прием для осмотра свадебных подарков. Его Величество устроил банкет для иностранных царственных особ. Потом в Букингемском дворце состоялся бал, который после долгих лет лишений показался всем какой-то волшебной сказкой. Это было первое послевоенное торжество монархической Европы, куда более помпезное, чем прошлогодняя свадьба Патрисии Маунтбеттен, вышедшей замуж за бывшего адъютанта Маунтбеттена, лорда Брейбурна. На ту свадьбу тоже съехались многочисленные венценосные особы, за исключением немецких родственников, но размах, конечно, был не тот. За 2 дня до свадьбы внучки королева Мария записала в дневнике: «Сколько старых друзей я повстречала! Стояла на ногах с 9:30 до 1:45. Совсем неплохо для 80 лет». Королева не упоминает в дневнике о скандальном происшествии, случившемся на приеме. Впрочем, возможно, инцидент ускользнул от ее внимания. Сэр Джок Колвилл рассказывает, что один индийский раджа упился до такой степени, что набросился с кулаками на герцога Деваншира, который был абсолютно трезв. Королева Мария с удовлетворением отметила, что британская династия благополучно пережила не только Гитлера, но и социалистическую угрозу. На бале в честь коронованных особ Георг VI затеял танцевать конгу, танец, в котором все выстраиваются в цепочку, держа стоящего впереди за талию. Цепочка танцующих потянулась по коридорам Букингемского дворца. Короли и королевы отплясывали с таким энтузиазмом, что принцесса Джулиана уронила с головы корону. Однако кто-то тут же подобрал венец и водрузил его Джулиане обратно. Один из самых дорогих подарков сделан новобрачным Георг VI. Он наградил дочь и будущего зятя своим любимым орденом подвязки. Характерно, что Елизавета получила эту высокую награду на неделю раньше, чем Филипп. Титулы для лейтенанта Маунтбеттена король тоже отбирал тщательно и вдумчиво. Он не забыл ни одной из частей Британии, за исключением Северной Ирландии, вероятно, из-за сложной дипломатической ситуации, предшествовавшей провозглашению Ирландской республики. Филипп Маунтбеттен отныне стал именоваться королевским высочеством, а также по возрастанию титулов бароном Гринвичем, графом Меринетом и герцогом Эдинбургским. С 21 ноября молодая чета официально должна была именоваться так: его королевское высочество принц Филипп, герцог Эдинбургский, и ее королевское высочество принцесса Елизавета, герцогиня Эдинбургская. Филипп получил статус британского принца, а это значило, что под документами он подписывался просто именем Филипп. Сообщение о награждении Филиппа орденом подвязки было опубликовано за день до свадьбы, а перечисление его новых титулов непосредственно в день бракосочетания. Это означало, что газеты, вышедшие в этот торжественный день, именовали жениха крайне скромно, просто лейтенант Филипп Маунтбеттен. Шафером жениха был его кузен Дэвид Милфорд Хейвен. Последнюю ночь холостой жизни Филипп провел в Кенсингтонском дворце у своей бабушки маркизы Милфорд Хейвен. Там же остановилась его мать, принцесса Алиса. Убранство комнат было скромным и даже убогим. Видавший виды паркет кое-где прикрыт ветхими коврами и прочее в том же духе, вспоминает Джон Дин. Шумный мальчишник состоялся в отеле «Дорчестер». Собрались в основном морские офицеры, а распоряжался всем незаменимый Маунтбеттен, уже не вице-король, а генерал-губернатор независимой Индии. Лорд Льюис, разумеется, не мог оставаться в стороне, когда настал его звездный час. Мальчишник был несколько омрачен первым из ставших потом традиционными столкновением принца с журналистами. Маунтбеттен сказал присутствовавшим фотографам, что гости сфотографируются сами, а затем вернут фотоаппараты. Когда доверчивые репортеры расстались со своими камерами, офицеры вывернули вспышки и разбили лампочки.